и вернулся к себе в мастерскую, а молодой человек так и остался неподвижно стоять посреди улицы Святого Мартена. В самом деле поручение учителя повергло Асканио в полнейшее смятение. Он уже и так почувствовал растерянность, когда Бенвенуто позвал его осматривать замок. Судите же сами, что стало с юношей теперь, когда учитель послал его туда одного. Итак, Асканио, два воскресенья подряд видевший Коломбу и не смевший следовать за ней, а на третье последовавший за девушкой, но не посмевший заговорить, теперь должен был явиться к своей возлюбленной. И зачем же? Чтобы осмотреть Нельский замок, который Бенвенуто, желая позабавиться, намеревался в будущее же воскресенье отнять у отца Коломбы, пустив в ход и уговоры, и силу. Всякий на месте Асканио почувствовал бы себя в ложном положении. Влюбленный же юноша пришел в ужас. К счастью, от улицы Святого Мартена до Нельского замка было довольно далеко. Иначе Асканио и шага бы не сделал. Но надо было пройти около полумили, и юноша отправился в путь. Ничто так не примиряет с опасностью, как время или расстояние, которое нас от нее отделяет. Размышление — могучий пособник для людей, сильных духом или богато одаренных. К такой породе людей и принадлежал Асканио. В те времена среди юношей, едва вступивших в жизнь, еще не было модным напускать на себя разочарованность. Искренни были все чувства, искренни их проявления. В радости люди смеялись, в горе плакали. Манерничание было почти не принято как в жизни, так и в искусстве, и в те времена 20-летний красавец ничуть не почел бы себя униженным, признавшись, что он счастлив. Итак, несмотря на все свое смятение, Асканио был счастлив. Ведь он думал, что увидит Коломбу только в воскресенье, а увидит ее сегодня. Ведь это означало выиграть 6 дней, а 6 дней ожидания для влюбленного, как известно, равносильно 6 векам. И чем ближе он подходил к замку, тем все казалось ему гораздо проще. Правда, он сам надоумил Бенвенуто попросить у короля позволения обосноваться в Нельском замке и устроить там мастерскую. Но неужели Коломбо рассердится на него за то, что он старается быть поближе к ней? Правда, водворение флорентинского мастера нанесет ущерб отцу Коломбы, считавшему замок своей собственностью. Но такой ли это большой ущерб, раз господин Робер де Стурвиль там не живет? К тому же у Бенвенуто столько возможностей уплатить за помещение, например, преподнести кубок Прево или ожерелье его дочери. И Асканио решил сделать это ожерелье. В ту эпоху расцвета искусства все это могло и должно было устранить любые затруднения. Асканио видывал всемогущих герцогов, королей, пап, готовых продать корону, скипетр и тиару, только бы купить какую-нибудь чудесную, драгоценную вещицу, созданную руками его учителя. Да и, в конце концов, мессер Робер поймет, что дело можно уладить миром, и еще останется должником маэстро Бенвенуто. Ведь маэстро Бенвенуто так великодушен, что если мессер де Стурвиль проявит учтивость, то маэстро Бенвенуто проявит королевскую щедрость. Асканио был в этом уверен. Пройдя всю улицу Святого Мартена, Асканио уже вообразил себя вестником мира, ниспосланным Господом Богом, дабы поддержать согласие между двумя державами. Однако, поверив в это, Асканио был не прочь, ведь влюбленные так странны, продлить свой путь еще 10 минут. Поэтому он не перебрался через Сену на лодке, а пошел дальше по набережной, по направлению к Мельничному мосту. Быть может, он и выбрал этот путь лишь от того, что проходил тут накануне следом за Коломбой. Впрочем, по какой бы причине он ни сделал этот крюк, а 20 минут все же очутился перед Нельским замком. И вот когда Асканио оказался у цели, когда он увидел узкую стрельчатую дверь,